Неожиданно на меня снизоходит Святой Дух, и я дергаю из рукав Валентину Ивановну. «Уши прикройте!» Она непонимающе смотрит на меня, но ушки прикрывает. Придвигаюсь ближе к спорщикам и, набрав воздуха в грудь, ору изо всей силы, что есть, вроде «Эх!». Эффект сильный. На меня смотрят все, причем только Николай с Михайлом ухмыляются. Остальные, видимо, предполагают, что я свихнулся. «Это, я хотел вам всем тут напомнить, что вообще-то в городе катастрофа, и мы очень скоро столкнемся с ней вплотную. При этом у нас на все про все полста вооруженных людей, полное отсутствие организации и куча неорганизованных штатских, которых надо кормить, да и наоборот туалетами обеспечить. Иначе завтра тут же будет все засрано, а послезавтра тут у нас будет дизентерия. А скоро набежит еще больше публики. При этом никто на воротах не проверяет прибывающих на предмет инфицированности. Значит, вполне может забежать инфицированный и здесь перекинуться. Устраивать разборки в духе коммунальной кухни сейчас просто преступно. А вам слова никто не давал, — ехидно замечает Седовласый. Если вы думаете, что ваш вопль дает вам право... Для того, чтобы ввести 4 уцелевших детей из мертвого детсада, мне пришлось упокоить 3 мертвых детей. Так вот, чтобы спасти этих 4 детей от глупой гибели, я вполне могу упокоить 1 пустомельного осла. Либо мы ведем собрание конструктивно, либо вы сейчас выйдете в окно, например. Вас по роже били? Ну, когда-нибудь. И Пазантный бледнеет. Похоже, как истинный интеллектуал, он никогда не получал в харю. За него вступается деваха, требующая вмешаться милиционера, того, что с кедром. Тот мнется и вместо него слова вставляет сухонький старичок в штатском пиджаке, но с очень серьезным набором орденских планок. Я плохо знаю ленточки, но, по-моему, 2 из них красная звезда. И вот та серенькая, за отвагу. Вынужден согласиться с молодым человеком. Мне надоел этот балаган. Поэтому предлагаю сейчас выслушать представителей МЧС, потом обещанные медицинские выводы и решать, что делать дальше. Предлагаю выбрать председателя собрания, полковника Овчинникова. А вас, барышня, попрошу вести протокол собрания. Когда мы тут обустроимся и нам ничего не будет угрожать, мы с удовольствием послушаем диспут о культуре и духовности между вашими коллективами и монетчиками. Что вы себе позволяете? Щетинится полная дама. Позволяю себе напомнить вам, мадам, что чем дольше вы тут ведете пустопорожнюю болтовню, тем ближе смерть, в том числе и ваша. Старичок лязгает металлом в голосе, как танк на развороте, старая школа. Против предложенной моей кандидатуры есть возражения? Сидящий рядом с старичком полковник в форме встает. Разумеется, есть, — вспыхивает полная дама. Значит, единогласно, как говорил в такой ситуации Остап Бендер, — невозмутимо отвечает полковник, ставший председателем. Прошу, товарищ из МЧС, вкратце, что можно сказать об эпидемии? И МЧСник сухо докладывает, что началось в Москве 19 марта. Причина оживания умерших не ясна, но вал покатился страшный. Уже сейчас известно, что это же самое в Европе и США. По ряду данных, это пандемия. Укус зомби заразен и смертелен. Остановить зомби можно только разрушением головного мозга. Еще отметил, что заражение идет в геометрической прогрессии. Прогнозы самые паршивые. Хотя, судя по всему, бороться с этой напастью можно. В Кронштадте флотские стабилизировали обстановку. Далее полкан дает слово Валентине. Она озвучивает свои результаты. Забавно видеть, что, в общем-то, достаточно простая работа вызывает удивление. Часть присутствующих рты раскрыла. Второй МЧСник сомневается, что такой объем работы можно выполнить за сутки. Полная дама фыркает в том же духе, что заниматься вивисекцией глубоко бездравственно. Ее Валентина игнорирует, а МЧСника спрашивает: «Вы кто по специальности?» «Водитель судна на воздушной подушке Хивус», — удивляется тот. «Вы можете довести свое судно до Кронштадта?» «Разумеется». «А я не могу, я не умею водить, и ваше умение выполнить такой объем работы удивляет меня так же, как и вас, объем моей». «Я понял, извините». «Не за что». Следующим докладывает о своих слабых силах представитель внутренней безопасности. Ну, мы уже слыхали о его дюжине бойцов. Доклад Михайлова чуть веселее. Все-таки оружейных у него в 4 раза больше. По его предложению дают слово Николаевичу. В основном он рассказывает о том, что мы можем отсюда производить спасательные операции, но для этого нужно создать структуру гарнизона крепости. Также он отмечает, что в городе уже пошел разгул преступности. Так полковник неожиданно обращает внимание на мою скромную персону. «Вы что-то говорили о карантинных мерах? Что конкретно вы считаете нужным сделать прямо сейчас?» «Да то же, что делали еще в Средневековье. Стражи осматривают проходящий город. В нашем случае это следы укусов, раны, кровь на одежде и коже. При наличии такого подозрительных карантин на сутки. Ну а карантине, как еще Ушаков делал, изолировать от других таких же, чтобы при обращении никого другого такой человек укусить не смог. То ли клетушек наделать, то ли в отдельные комнаты помещать. Вас понял. Руководителям охраны настоятельно рекомендую направить распоряжение своим сотрудникам. Оба беспрекословие начинают отзваниваться. К орудиям, это сообщает Начарт, есть 38 холостых выстрелов. Оба Д-30 исправны. Нужно, однако, решить вопрос, не перейти ли к сигнальным выстрелам из имеющихся старинных пушек 19 века, чтобы сэкономить современные выстрелы и наоборот, расходовать дымный порох, который привезен в крепость из охотничьего магазина, но в общем не очень востребован. Также вызывает потребность в осуждении вопрос производства выстрелов. Судя по данным, сегодня здесь изложенным, зомби шум выстрелов привлекает, но также этот выстрел привлекает и здоровых. Так сотрудники МЧС поехали в крепость только из-за услышанного выстрела. Наконец, надо решить, стоит ли прикрыть дульнозарядными старинными пушками из бастионов мосты. Разумеется, эти орудия маломощны, но тем не менее годны произвести продольный залп по мосту той же картечью или даже каменным дробом, что вполне рассеет и истребит толпу зомби. Наступает очередь того старичка с планками. Он предлагает выбрать или назначить коменданта гарнизона, зам по тылу, зам по разведке, зам по артвооружению и технике, ну и начальника комендантской службы. Старичок извиняется, что у нас полувоенная организация выходит, потому немного не так, как положено, но структурно надо решать немедля. Вы тянете одеяло на себя, вся власть у вас получается в руках военных. Ну ясно, кто возмущается. Нет, почему же? Вот, например, хотите взять обязанности зам по тылу? Председатель благостен добрым взглядом. Быть завхозом? Да за кого вы меня принимаете? Может быть, мне еще метлой мести прикажете? Поднимается потертый мужичок с черными руками. У него странные волосы. Издалека его темечко словно бы покрыто розовым плюшем. Так странно смотрятся реденькие седые волосюшки. Учитывая важность момента, чтобы не терять времени, предлагаю у нас в печатне прямо сейчас отпечатать результаты лабораторных исследований и развесить по территории. Председатель соглашается моментально. И плюшевый протискивается к нам с Валентиной. Печатня – забавная артель, находящаяся в толще крепостной стены Куртини, около Невских ворот, в которой собраны разные древние печатные станы. И при небольшой оплате можно самому оттиснуть на каком-либо из этих чугунных устройств понравившуюся картину. Пока мы пишем текстовку для печатника, страсти разгораются дальше. Одна за другой, словно нарочно выскакивают две тетки. Одна из жильцов дома, 13 или 15, Петропавловской крепости. Вот не думал, что тут люди живут. А другая служащая туалета, которая находится в Ивановском Равелине. Понять сразу их трудно. Потому что они пытаются перекричать друг друга, но видно, что председателя не зря выбрали. Из сумбурного дуэта он сразу вычленяет главное. Тетки просят защиты, потому что и жилые дома, находящиеся в Алексеевском Равелине, и все, что находится в Ивановском, а там кроме туалета еще и магазины, и кафе, и музей ракетостроения, и космонавтики, не защищены толком. Стены Равелинов почему-то соединены со стенами крепости низеньким декоративным заборчиком. И потому любой живой мертвец туда залезет в момент. Алексей Сергеевич, доложите соображение по инженерному обеспечению крепости. А, ну да, разумеется. Артиллерийский-то музей полностью называется Военно-исторический музей артиллерии, войск связи и инженерных войск. Так что саперы там точно есть. Докладываю. Это сухой, долговязый, совершенно седой флегматик. Только, Алексей Сергеевич, тут в основном штатские, так что, пожалуйста, учтите это. Учитываю. Итак, крепость в плане вытянутый шестиугольник с шестью бастионами. По одному на каждый угол. Бастионы осовременены, снабжены орельонами. Высота куртин от 10 до 12 метров. Учитывая наиболее вероятного противника, оживших мертвецов, можно считать, что сама крепость при дополнительном укреплении ворот защищена хорошо. Равелины – боковые дополнительные укрепления торцов самой крепости. Раньше отделялись от тела крепости рвом с водой. То, что женщины называют заборчиком, остатки от батарда со стилизованным палисадом – чистоколом. Алексей Сергеевич, извините. Проще говоря, там во рву, соединяя боковую стену равелина и внешнюю куртину крепости, стояла стенка плотина, удерживающая во рву воду, а сверху по стене шел частокол, чтобы препятствовать десантированию. При штурме атакующим пришлось бы лезть либо на стенки равелина, либо перебираться в воде через палисад. Под перекрестным огнем это удовольствие сомнительное. Сейчас ров засыпан, и палисад дает неудовлетворительную защиту. Считаю, что мы можем разобрать часть заборов и временных оград внутри крепости. И из полученного материала сделал достаточное заграждение от мертвецов. Это же не спецназовцы, и подрывные заряды использовать не будут. Нужны рабочие, сварочные аппараты и грузовик до 3 тонн. Высота стен равелинов 6 метров. Если сделаем забор такого же уровня, вполне хватит. Второй момент. Подходы и подъезды крепости. В настоящий момент Заячья протока покрыта льдом. И никакой защиты не представляет. Два моста, по которым можно попасть в крепость, Кронверский и Ановский, таким образом, имеют меньшее значение, потому что без них попасть на территорию Заячьего острова по льду легко. Но в дальнейшем, ЕБЖ, придется либо ставить серьезные предмостные укрепления, ТЭД-депоны, либо, что на мой взгляд разумнее, разобрать настилы этих мостов и вместо них навести мост от середины между ними напротив ворот Кронверка, а Кронверскую набережную перекрыть, защитив таким образом оба артиллерийских моста. Это, на мой взгляд, будет более разумно. Вы бы не матерились при женщинах, безвкусная девушка-щетинница. А где я матерился? Ну как же, ЕБЖ ваши. Если будем живы, где тут матюки? Обычное присловие. Ну и присловие у вас. Ближе к теме, попрошу без перепалок. У вас все, Алексей Сергеевич? Председатель рубит спор как топором. Так точно. Заборы и защиту для проездов делать надо быстро. Тут женщины правы. И укрепить ворота стоит. Сапер также флегматичен. Ясно. Монетный двор. Ваши рабочие могут построить забор? Та самая стильная дама фыркает. Ну, разумеется. Рабочие на Монетном такой квалификации, что вообще стыдно их использовать на строительстве заборов. Это вполне могут сделать гастарбайтеры, которые заняты заповедником. Нам сейчас нужно качество именно петербургское, именно квалифицированное. Ваши рабочие должны понять, что они сейчас не забор делают, а восстанавливают обороноспособность Петропавловской крепости. И лучше, чтобы первый рубеж обороны у нас проходил не по Монетному двору, а по Алексеевскому равелину. Ай, молодца, председатель, как завернул. Дама кивает. Такой подход делает работу ответственной и почетной, вполне достойной Монетного двора. Да и вторая линия обороны явно ей пришлась по душе больше, чем первая. Она звонит по мобиле, распоряжается очень кратко, потом поворачивается к саперу. Товарищ полковник, так лучше всего обращаться. Хорошо, товарищ полковник, вы можете подойти к Монетному двору сейчас. Там соберется полсотни рабочих со сваркой инструментами. Грузовик тоже будет, правда, грузоподъемностью поменьше, но, полагаю, хватит. Если что-то будет не выполнено, позвоните сюда. Ответственный там Гришаев. Ясно. И глянув на председателя, разрешите покинуть собрание? Конечно, Алексей Сергеевич. Эй, а какие заборы вы собираетесь разбирать? Они же у нас на балансе. Вы перед тем, как ломать что-нибудь с нами, должны согласовывать. Ну почему я не удивлен, слыша это? Непременно согласуем. Седой сапер ввинчивается в толпу и выкатывает наружу. Председатель смотрит на Николаевича Михайлова. Прошу вас придать строителям по паре стрелков хотя бы. Нам нужно, чтобы им не мешали работать. Принято, кивает Михайлов. И еще, у вас вроде бы были патроны 7,62 к Мосинке СКС. Да, только мало, вот они привезли. Я понимаю, у нас есть еще оружие, а боеприпасов нет совершенно. Сейчас переговорите с майором. Прошу поделиться, мы добро помним. Николаевич морщится, когда к нему добирается невысокий невзрачный человечек в штатском. Начинает с вопроса. Получается так, жену отдай дяде, а сами идите к тете. Цену себе набивайте. Я ж прекрасно понимаю, что патроны сейчас буквально на вес золота. Но вы вооружили монетчику и охрану. Значит, не чужды альтруизма. Или понимаете, что лучше иметь организованную оборону, чем отбиваться в одиночку. Мы, к слову, тоже не чужды альтруизма. В этом вы убедитесь, если сутки другие продержимся. Мягко стелите. Особняк? Был. Ясно. Насчет был не верится. Ну ладно, а оружие откуда? Есть коллекция экспериментального оружия. Не принятого на вооружение, по результатам испытаний. Холостить его запрещено. Было много ситуаций, когда при появлении новых боеприпасов или технологий старое оказывалось востребованным. Так что есть и пистолеты, и винтовки, и автоматы. А вот патронов нет. Это понятно, но у меня патронов не пуды. Нескромный вопрос, сколько? Николаевич начинает сыпать цифрью, в которой я успеваю выхватить разве 7,62. Тем более, что она повторяется несколько раз. Вопрос ясен. Прошу 300, 7,62 мм М1908x30 к винтовке и хотя бы 400... 7,62 мм калашников. И нежно поцеловать в придачу? Нет, без поцеловать, это уже лишнее. Знаете, мой альтруизм не так велик и обширен. С вас 5 стволов, тогда пойдет. Вас случаем не Джек-потрошитель зовут? Стволы же уникальны, еще нашим сотрудникам я могу их выдать. Да и то, как бы с меня голову не сняли. Это ж спецхран. Их по-любому будут пользовать пару дней. Потом с полигона нормальное оружие привезут. Приказ есть на раздачу оружия? По московскому гарнизону да. А по петербургскому? Пока нет. А если не будет вообще приказа? Если все будет так плохо, то приказ отдаст местное руководство, как мы сейчас это и сделали по музею. Ага, вы моими патронами застрелите кого важного? 3 ствола, винтовка, автомат, пистолет. Еще винтовку добавьте, и договоримся. Не могу, честно, потом сочтемся, гарантирую. Не получится так, что пули в затылок, по вашей основной профессии? Да ладно, если бы это вон те демократы говорили. Ну не могу винтовку, могу прицел дать к снайперке. Дальше оба опять начинают сыпать какими-то сокращениями и аббревиатурами. Николаич морщится, как от кислого, но соглашается, бьют по рукам. И дождавшись, когда старшой дает такие распоряжения по мобиле Андрею, отдать патроны в обмен на 3 единицы огнестрела нарезного и прицел, майор особист моментально исчезает. Михайлов тихо шепчет Николаичу на ухо, но я все же слышу. «Ну ты и бандит! Обобрал до костей! Прикидываешься, сколько сейчас раритетные экспериментальные музейные образцы стоят?» «Сейчас они стоят 700 патронов, а скоро и вообще нисколько, запчастей нет, а коллекционерам им еще выжить надо. А это не бык пописал, сейчас выжить, хотя в одном ты прав. Вот будет минута отдыха, я помечтаю на эту тему и получу кайф, как от кальяна». Оба тихонько посмеиваются. С улицы входит еще мужичок, румяный, но следоватый, что видно, когда он снимает шляпу. Фамилию расслышать не удается, но председатель ему явно рад. «Вот замечательно, что вы появились. Очень вовремя. Что скажете?» «Ситуация такова. Сейчас на территории заповедника более 2000 человек, из них 326 сотрудники монетного двора и их семьи, размещенных частью в монетном дворе, частью в Трубецком бастионе. 150 жильцы и их родственники и знакомые, размещенные в жилых домах у Алексеевского. 403 сотрудники музея. Заповедники и их семьи и знакомые, размещенные в комплексе зданий кавальера и фондовых капиталов. 65. Те, которые относятся к арендующим нас фирмам, пока нигде не размещены, так как пока в кафе и лавочке сувениры торгуют в обычном режиме, и более 1300 не организованы. Тут и туристы, и беженцы, и посетители. С ними сложнее всего. В общем, уже стоит проблема их питания и размещения. Вынужден сказать, что штатные туалеты зашиваются. Женщин в очереди масса. Я таких очередей не припомню. Разве что при Горбачеве. Настроение у всех отвратительное. Скандалит. Охрана на воротах уже отфильтровала 20 человек, как подозрительных по карантину. Таких размещаем в казематах Золотого Бастиона. Под присмотром, конечно. Вот Михайлов своих 3 дал. Там тоже все непросто. Они ж ранены, бинтовать нечем. Ну и охотничья команда помогла, дали медикаментов. Ага, нас, похоже, называют охотничьей командой. Но в Золотом Бастионе материальные ценности. Так я и есть материально ответственный. К слову, чем сидеть, шли бы вы разбираться. Там автобус с 30 итальянками, туристками. А водитель делся куда-то. Никак с ними договориться не получается, и что делать с ними непонятно. Они еще и голодные в придачу. Очевидно, что между импозантным мэтром и вновь пришедшим сотрудником заповедника давняя и стойкая любовь. Я не могу покинуть собрание, так как без меня интересы заповедника будут нарушаться. Кроме вас тут еще 5 ответственных лиц, не ниже вас по должности. А по-итальянски только вы говорите. То есть говорили. Вы что, говорите по-итальянски? Вы что, сомневаетесь в моей компетентности? Не боже мой, вот вам и карты в руки. Я не могу позволить в такой момент прибрать власть в свои руки всяким армиутам и разным спасателям кошечек с деревьев. То есть не идете? Пусть идет Игнатьев. Передайте ему, что я велел. Не получится. Игнатьев пропал без вести. Тогда Соколова. Хватит. 30 итальянок уже в относительной безопасности, так что нечего тут распространяться. Прекратите оба. Предлагаю выбрать зам по тылу. Вот хранитель фондов заповедника. Францев Павел Ильич. Знает заповедник как свои 5 пальцев и не допустит нанесения ущерба фондов. Кто против? Председатель обводит орлиным взором присутствующих. Никто не против, даже уже достаточно засветившийся либерал из музейных. Оттуда слышно что-то вроде «Самая по нему работа по туалетам бегать, венец карьеры». Гул, однако, начинается, когда полковник Овчинников начинает зачитывать после обязанностей новоиспеченного хозяйственника обеспечение крепости материально-техническими средствами, продовольствие, вода, топливо, техника и так далее, и обеспечение функционирования жизнеобеспечивающих систем права. И вот тут-то и возникает возмущение. Потому как права даются серьезные. Ему переподчиняются все хозслужбы, включая принадлежащие арендаторам. Соответственно, сотрудники музея, включая гастарбайтеров и много чего еще, не давая собранию увязнуть в обсуждение, тут же выбираем ответственного за оборону крепости. Это оказывается наш знакомый Начарт, командир сигнальных орудий, которому переподчиняются стрелки внутренней службы безопасности музея. Далее при минимальном перевесе голосов на Михайлова вешается комендантская служба. Ну, а комендантским после долгих и тошных споров становится, ну, естественно, полковник Овчинников. Последнее сообщение от коменданта на собрание. Требование всем умеющим обращаться с оружием сдать в течение 2 часов сюда в штаб крепости свои военные билеты. Военным пенсионерам – пенсионное удостоверение. Или список, заверенный от арт-музея. Это еще зачем? На учет ставить? На учет и так поставим. Возможно, удастся получить оружие и боеприпасы в Кронштадте. Сейчас подготовим приказ о мобилизации военнообязанных. Это же будет Филькина грамота. Так не положено действовать. Давайте не будем спорить. Если под этот приказ нам будет получено оружие и боеприпасы и прочая поддержка от клешников, то я готов и на большие глупости. После чего собрание объявляется закрытым. И лишних просит покинуть помещение, чтобы приступить к своим непосредственным задачам коротко и ясно. Хранитель подходит к нам. Вы не можете поделиться продуктами? Это сейчас самое сложное в нашем положении. Сотрудников-то худо-бедно едой обеспечены пока. С собой принесли. Да в монетном своя столовая есть. А вот туристы и беженцы... Сейчас еще и школьные каникулы, детей много. Попробуем что-нибудь сварганить, чтобы готовить горячую пищу, но не из чего. И потом надо обеспечивать доставку, безоружных посылать бесполезно. А охранники, у них специфическая работа. Через час ответим, что можно вам передать. Разобраться с грузом нужно, у нас все в навал. Потом, соответственно, решим, как быть. А полевой кухни у вас в хозяйстве нет? К сожалению, полевая кухня многие пробелы бы решила. А частного разбирательства у вас нет. Судя по сообщению наблюдателя с колокольни Петропавловского собора, мертвецы уже в поле зрения. И не один, а куда больше. Пока держатся поодаль, но полагаю, что скоро мы с ними столкнемся. Так что через полчаса я к вам подойду с людьми. Хорошо, а как насчет нас на довольствие поставить? Как я помню, разведка обычно сама себя питала. Когда это мы стали разведкой? Овсиников поворачивается к нам. А вот только что вы, смотрит на Николача, назначайтесь начразведслужбы. Вы, глядя на меня, начмедслужбы. А начвора вы уже видели, майор, которому вы кишки вымотали за пару сотен патронов. За 7 сотен, за 7. Овчинников тяжело вздыхает. Горе хлеб оставника, командующий хрен знает кем. Но он сдерживается, считает до 10, наверное, и мирно говорит. Ладно уж вам, в одной лодке сидим. А теперь, когда нас 2500 людей, тем более. Ну, удерете вы с командой, а что дальше-то? Выжить, безусловно, выживете. А через 40 лет как жить будете? Я не в плане совести, это дело 10-е. Я про физический уровень. «Знаете, товарищ комендант, зря вы меня агитируете. Мне вот докторица уже ночью просвещала. Спрашиваю, какого племени лучшие шансы выжить? У которого 10 воинов и одна женщина? Или один воин и 10 женщин? Только все это зря. И сам не маленький, хорошо все понимаю. Но обеспечить в день минимум 2,5 тонны жратвы – это непросто. К тому же я понимаю, кормить детей – тут свято. А кормить дармоедов, вон как у вас за спиной сидит, с какой стати мне корячиться своими людьми?» «Да как вы смеете? Вы умеете одно, а я другое. Вот выполняйте свои обязанности. Вас обучали воевать, а я нет. Вы обязаны защищать нас». «Я так думаю, комендант, надо вводить карточную систему, иначе не разберемся и сдохнем тут бесславно». «Да пожалуй что, Павел Ильич. Значит, списки всех отдельно трудоспособных, отдельно владеющих оружием и имеющих боевой опыт. Доктор, разворачивайте медпункт. Павел Ильич место покажет». «Не пойдет. Доктор нам в группе самим нужен. Тут он у вас будет сидеть йодом царапины мазать, а нам он нужнее. Что сами-то скажете, эскулап? Носиться на выездах или вам тут больше нравится сидеть? Здесь, как я знаю, есть медпункт при монетном дворе. Насчет сидения мне тут не мой уровень, вполне хватает медсестры. Только ее усилить надо. Среди этих 2000 точно есть медики, медсестры, например. А на выезде может быть и серьезная ситуация. А если что серьезное будет здесь, что по вашему уровню? А с серьезным здесь я сам не справлюсь. Одно дело рану забинтовать или кровотечение остановить на выезде. Инфаркты лечить в полевых условиях или операции на комендантском плацу голыми руками делать. Надо налаживать связь с Кронштадтом. Если у них есть больница, надо договариваться, чтобы у себя они принимали наших. Резонно. Сегодня был разговор с комендантом Кронштадта. Ситуация у них тяжеленная, но говорят, что справляются. Очень просили прислать докторшу. Мне это, честно говоря, не нравится. Два врача лучше, чем один. Значит, организуйте работу здесь. И пойдемте к мариманам договариваться. Обещайте вернуться. Почему, спрашиваете? Жизненный опыт. Если в Кронштадте справились ситуации, там жить будет легче. А найти себе оправдание, тем более вы что тут особо и не связаны ничем. А вы? У меня семья здесь в городе. Велел им не выходить. Не выходит. И таких много. Ясно, землю есть не буду, но вернуться обещаю. Тогда приступайте. Павел Ильич сейчас провернет аферу с топливом. Обеспечим им честников и себя заодно. И на Кронштадт. Кстати, сейчас у нас в музее идет подготовка колесной техники. Из экспонатов 2 БРДМ на ходу скоро будут. За сутки обещали управиться. Да и мужики с монетом двора взялись помогать. А там действительно мастера феномены. Так что у разведки будет дельный транспорт. Учтите это. Учту. С детства мечтал на ваших машинках покататься. Вот и хорошо.